Глава вторая. Спарта горела. С приходом ночи запылало тысяча огней. Они рассеивали тьму красноватым светом, в котором двигались темные фигуры людей. Спартиаты не прекращали работы в центре города, у кинотафа Леониду и на Агоре. Окровавленными руками они разбирали завалы, а всех обнаруженных раненых отправляли на холм. Туда же, в Акрополь, женщины приносили уцелевшие припасы и тряпки для перевязок. Туда же приходили потерявшие родителей дети. Еды хватало только малышам, остальные довольствовались водой. Голод был не самой большой опасностью в ту ночь. Затихли вдалеке последние подземные толчки, но никто пока не осмеливался искать укрытие. Слишком многие пострадали от предательски рухнувших колонн и крыш в собственных домах и храмах. Не осталось надежных стен, которые точно не упадут. Выжившие сжались друг к другу под открытым небом, собираясь семьями и кланами. Армейские врачи как могли обрабатывали раны, бинтовали переломанные кости. Тишина на Акрополе не наступала. Тихо всхлипывали и хныкали дети, матери шикали на них. Кто-то бормотал молитвы, страшась нового удара гневных богов. Одинокие мужчины выкрикивали имена родных, разыскивая тех, кто у них остался, чтобы принести одеяло или кувшин с водой. Некоторые звали тех, кто уже не откликнется никогда. На холме царил хаос, но воины-спартанцы тоже пришли сюда, бдительные и мрачные. А значит, никто не осмелится напасть на Акрополь, и за это укрывшиеся здесь были им благодарны. Люди поглядывали на царя Архидама и Эфоров. Видя их рядом, они успокаивались. Зажгли факелы, символы жизни во мраке ночи. Если Эфоры на месте, если царь и его приближенные здесь, значит, Спарта жива. Только илотов тут не было. Кое-кто из них побежал вместе с семьями своих хозяев в первом порыве смятения, ища, к кому бы прибиться. Некоторые позже услышали отдаленный зов и с наступлением темноты просто исчезли, растворились во мраке. Другие остались, хотя с ними обращались грубо, обыскивали, нет ли у них оружия, а они в ответ громко заявляли, что ничего плохого не делали и не сделают. Многих илотов убили, несмотря на протесты владевших ими спартанских семей. Среди этой толпы, обделенной роскошью милосердия, царило мрачное возмущение, а илоты, не покинувшие ночной город, продолжали буйствовать в нем. Спартанские женщины и дети, потихоньку, почти не осознавая, что делают, подбирались к Архидаму и Эфорам, пока, наконец, царь и его свита не оказались в кольце людей. Ночь им предстояла долгая. Конечно, они уже тысячу раз переживали землетрясения, но илоты тогда не бунтовали, как сейчас. Однако в эту ночь они рассвирепели. Люди шептались о предательстве, об ужасах пострашнее стекающей в образовавшиеся трещины воды или ходящей ходуном земли. Такого кошмара не случалось еще никогда на их памяти, ни в легендах. Внизу на Агоре царь Плистрх следил за битвой, подносившимся до него звуком. Он шел по краю рыночной площади, когда услышал грубые голоса и шорох шаркающих ног. Всего с двумя воинами из личной стражи Плистрх кинулся в ту сторону, перепрыгнув через поваленную статую царя. Втроем они обогнули угол с громким треском горевшего здания. Во многих домах и храмах имелись угольные жаровни. Рухнувшие балки крыши опрокинули жаровни, и теперь пожары полыхали повсюду. Ветер гонял по земле тлеющие красные угли. Плистрх держал наготове в правой руке капис, в левой — щит. Ему и во сне не могло привидеться, что когда-нибудь он вступит в битву посреди Спарты. Тем не менее он двигался вперед так, будто шел на врага. Стражники, как их учили, держались с двух сторон от него с обнаженными мечами и поднятыми щитами. Шлем был только у одного, второй с неприкрытой головой и без сандалий. Ступни у него уже покрылись пузырями от ожогов, но он не жаловался. Плистрх увидел четверых мужчин и двух женщин. Они дрались. Он без промедления крикнул им, чтобы прекратили, и все замерли на месте. Нападавшие попытались улизнуть, но Плистрх зарубил их аккуратными беспощадными ударами, тела повалились на вымощенную булыжником землю. Стоять остались двое спартанцев, мужчина и женщина. Женщина вдруг упала на колени, согнувшись над раной. Мужчина сел рядом с ней и зарыдал. По его рукам текла кровь, он был без оружия. Плистерх бросил взгляд на убитых илотов. У тех были большие широкие ножи, взятые из какой-то кухни или мастерской. Один такой валялся у ног царя, старая железка с остро наточенным скругленным у кончика лезвием. Вдруг илот шевельнулся. Получив ужасную рану, он цеплялся за жизнь и пытался встать. Илоты не отличались таким крепким сложением, как спартанцы. Худые и жилистые, они носили темную грязную одежду, истрепанную долгими годами труда. «Илота не спутаешь со спартанцем», — подумал Плистерх. Даже в отсветах пожара он узнавал их. Стражник царя занес нож, чтобы прекратить эту хрипящую борьбу. Плистерх остановил его прикосновением к плечу. Под ребрами Илота зияла глубокая рана. Одно бедро было прорублено ударом, который делает человека калекой. Ему не выжить и не сбежать, хотя сам поверженный этого, похоже, не сознавал. На глазах у Плистерха он полз, оставляя на земле кровавый след. Царь тряхнул головой. Отвратительное зрелище. Илоты не воины. Они вообще почти не люди. «Что тут случилось?» — спросил он у сидевших на земле мужчины и женщины. Спартанец прижался губами к волосам своей спутницы, словно не мог оторваться от нее. Его трясло, как в лихорадке или в ознобе. С его руки текла кровь, много крови. Плистерх подумал, что такая рана может оказаться смертельной. Тем не менее мужчина продолжал крепко обнимать женщину, сильно побледневшую. Она держалась руками за живот, темный и влажный. Плистерх раздраженно огляделся, нет ли рядом кого-нибудь, кто мог бы отвезти этих двоих в безопасное место. Половина его личной гвардии провожала женщин и детей в Акрополь, охраняя от уличных зверств. Он видел уже сотню подобных сцен. На лице Плистерха запеклась кровь, он ощущал это, но так и не мог понять, что творится в городе. В воздухе носилось какое-то безумие, порожденное страхом или нутром земли. Он вспомнил странный влажный запах, разлившийся повсюду в самом начале. Может быть, от него илоты потеряли рассудок, превратились в зверей. Глядя на горящие здания, вдыхая воздух, который обдавал жаром кожу, Плистерх вспомнил страхи Архидама. Языки пламени вздымались выше, пылали яростнее. Ночь скрывала насилие, отовсюду неслись крики, звуки ударов, плач. Усталость окатила Плистерха темной волной. Он с досадой посмотрел на пару, сидевшую на каменной мостовой посреди улицы. Если бросить их здесь, они попадут в руки очередной шайки рыскающих по городу илотов. При виде щита и меча эти собаки мигом разбегались, исчезали в проулках, но только для того, чтобы вернуться, завывая и злобно глядя на тех, кто действительно пытался спасти город. «Дай этому человеку меч», — сказал Плистерх одному из своих стражников. Это был приказ, и тот сделал, что ему велели. Совершенный образец пейтархии, беспрекословного послушания, которому учили всех спартанцев. Только тут Плистерх понял, что оставил своего человека без оружия и мысленно обругал себя за опрометчивость. Сидевший на мостовой мужчина взял меч, понимая, зачем его дают, но продолжал держать женщину окровавленными руками, надеясь, что та откроет глаза. Плистерх видел, она мертва. Такая застылая неподвижность была ему хорошо знакома. Он припал на колено и сказал: «Она умерла. Иди с нами, я позабочусь о тебе». «Я не могу, покинуть ее», — прошептал спартанец. Его остекленевшие глаза бессмысленно смотрели в пустоту. Он не понимал, что говорит с царем. Но человек имел право выбирать свою смерть. Плистерх похлопал его по плечу и встал. Утомление снова дало о себе знать, хотя он не подал виду. Царь должен казаться неподвластным усталости. Ради людей, чего бы это ни стоило. На самом деле ему нужно было отдохнуть, поесть и выспаться, пока он не свалился с ног. Однако ночь полнилась криками «нельзя останавливаться». Человек, сидевший у его ног и державший женщину, вдруг повалился на землю. У него была еще одна рана, незаметная. Туника пропиталась кровью. Он не корчился от боли, когда смерть мягко снизошла на него. Плистерх со вздохом забрал у мертвеца меч и вернул его стражнику. Поднял взгляд. Где-то совсем рядом снова раздались визгливые крики. «Узнаем, что там за шум», — сказал Плистерх. «Сюда мы опоздали. Давайте на этот раз поторопимся». 500 000 илотов или даже больше. 1000 рабов полегли при Платеях, вспомнил царь. Афиняне каким-то образом убедили их сражаться против персидских солдат. Илотов тогда резали и рубили в куски, как скот. Плистарх взялся за рукоять меча и поднял щит, который как будто стал тяжелее. Но он его не опустит. Сейчас не время присаживаться для отдыха. Да и негде. Нет, спартанцы встречают врагов лицом к лицу. Плистарх взглянул на огромную гробницу своего отца. Полированный песчаник и бронза. В задумчивой громаде кенотафа Леониду не было ни пепла, ни костей покойного царя. Однако Плистарх все равно ощущал здесь его дух. Из-за угла с хохотом и волчьим воем вывернули человек 10 илотов и замерли на месте при виде спартанцев. Плистарх подумал, что они бросятся в рассыпную, но те, увидев перед собой всего троих потрепанных воинов, да еще пару неподвижных тел на земле, явно решили, что превосходство в числе им на руку. Плистарх заметил, как они злобно осклабились. В руках у илотов были дубинки и ножи, на голове — шапки из собачьих шкур, одежда темная. Противники следили за ним, как крысы за раненым зверем, набирались храбрости, чуя запах крови. Они не боялись, может быть, впервые в жизни. Плистарх сжал зубы и приготовил свой капис. «Держитесь рядом», — тихо скомандовал он остальным. Столкнувшись с угрозой, стражники мигом подобрались. Привычка к дисциплине сняла усталость. «Следите, чтобы никто не зашел сзади. Готовы?» «Со мной, как только я двинусь». Спартанцы бросились вперед, застав илотов врасплох. Одного Плистарх ударил щитом в лицо, второго рубанул мечом, они не успели даже отреагировать. А когда нанесли ответный удар, их встретили щиты и метательные ножи. В считанные секунды 6 илотов были повержены. Конечно, они привычны к тяжелому труду, но на этот раз столкнулись с воинами, которых тренировали и обучали с 7-летнего возраста. Плистарх и его стражники прошлись по ним, как летняя гроза. Уцелевшие илоты скрылись в подсвеченной пламенем тьме. Плистарх повернулся к своим товарищам. Тот, что был в сандалиях, разинув рот от ужаса, прижимая руку к шее, повалился наземь. Из-под его пальцев текла кровь. «Даже крысы умеют кусаться», — мелькнуло в голове у Плистарха. Он остался рядом с умирающим, оказывая ему эту последнюю почесть, хотя со всех сторон доносились крики. «Илоты возвращаются», — подумал царь, — «или зовут на подмогу». Он слышал топот ног и отдающие команды голоса. Впервые Плистарх столкнулся с тем, что его людей истребляют. Несмотря на боевые навыки, доспехи, тактику, спартанцев всегда было мало. Им не побороть такое скопище врагов, тем более сейчас, когда они изранены и потрепаны после землетрясения. Без пищи они ослабеют, и тогда илоты перебьют их одного за другим. Царь потер грудь, ощутив боль, рваный, пульсирующий ритм. Вероятно, болел какой-то мускул, однако Плистарх испугался. Его отец погиб, покрыв себя славой при Фермопилах. Он стоял за Спарту и отдал жизнь ради того, чтобы спасти отступающую армию. Однако при Платеях не Плистарх одержал окончательную победу. Эта честь выпала его регенту Павсанию. Плистарх не станет последним военным царем Спарты. Он дал клятву в этом Аполлону и Аресу. Человек навязал миру свою волю. Пока царь мысленно подводил итоги, ночь пылала. Оставшийся с ним стражник снял сандалии спавшего товарища. Практичность не покинула его и перед лицом смерти. Странно, но это обнадежило Плистарха. Где-то рядом раздался зовущий на помощь женский голос. Царь не мог оставить его без внимания, хотя чувствовал, что он здесь совсем один. Вой рабов тоже был слышен, такой же дикий и устрашающий, как пламя пожаров. Плистарх щелкнул языком, подзывая своего стражника, и они вдвоем пошли в ту сторону, откуда доносился крик. Лучи восходящего солнца озарили почерневшие руины. В последние часы перед рассветом царь Архидам отправлял своих людей за водой к реке. Им удалось уберечь от разрушения несколько храмов на Акрополе, но, что важнее, люди были заняты делом. К утру некоторые даже уснули. Самые страшные пожары утихли, и над большей частью города поднимались лишь тонкие струйки дыма. Архидам не спал. Всю ночь он отправлял гонцов к союзникам в Каринф, Аргос, в Афины. Он организовал патрули из воинов-спартанцев в полном боевом снаряжении. Им было приказано тащить на Акрополь всех, кого можно счесть вожаками илотов, а остальных убивать. Плисторх так и не вернулся. Судя по всему, он пал в схватке. Архидам сказал об этом оставшимся с ним эфорам, таким же голодным и жалким, как и все остальные. Эти четверо, наконец, согласились и возложили на него полную ответственность. Вспоминая об этом, Архидам улыбнулся. Он был царем и внуком царей. Некоторые люди боялись испытания огнем. Архидам всегда жаждал его, желая показать, на что способен. Он испытал гордость за своих людей, когда поутру они стали тренироваться, возвращали себе бодрость короткими пробежками и упражнениями с оружием. Женщины бегали, пока не раскраснелись, дети подбадривали их. «Сильные женщины растят сильных сыновей», — так говорили. «Спартанки не оробеют», — подумал Архидам, — «даже если все илоты возьмутся за оружие. Если враг брал в свою постель женщину Спарты, ему больше не спать спокойно, из страха перед тем, что она может сделать». Архидам старался не терять присутствие духа, хотя людей с ним осталось очень мало. Половина армии не вернулась, солдаты наводили порядок в городе. Многих храбрых воинов они потеряли. Кого-то засыпало в казармах, сотни убиты собственными рабами, им перерезали горло мужчины и женщины, которых они растили с детства. Больно было видеть, как сократилось число спартанцев. «Им нужны продукты», — царь понимал это. В обычное время его люди ели в общих залах похлебку из зерна и курицы или баранины, все, что нужно для поддержания сил. Обслуживали их илоты, а те, само собой, рассеялись, как утренний туман. Лишь единицы остались со своими хозяевами, которых уважали, но улицы опустели и животы жалобно заурчали. Никакая дисциплина не поможет, если люди сегодня не поедят, они просто лишатся сил. Архидам огляделся. Кого бы послать на поиски еды? Взгляд царя упал на двоих из его личной гвардии. Каждый тащил под руку илота. Рабов во время задержания избили почти до бесчувствия. Они скорее ковыляли, чем шли, однако при виде Архидама глаза у них загорелись. Царь возвысился над пленниками, брошенными к его ногам. Один попытался встать, но его придавила к земле нога в сандалии. Стражник вытащил меч и приготовился нанести удар. В нем не было жалости. Взбунтовавшиеся рабы угрожали порядку божественному и человеческому. Они не заслуживают пощады. «Где остальные твои люди?» — спросил Архидам. Один из элотов сплюнул кровь на землю. Царь покачал головой. Ему был нужен ответ. Тратить время на пленников он не мог. «Воткни меч ему в спину», — приказал Архидам и поднял вверх два расставленных пальца. «Вот настолько». Стражник вонзил кончик оружия в тело раба, и тот вскрикнул. «Где твои люди? Куда они ушли?» — повторил вопрос Архидам. Царь изобразил рукой вращательное движение, и стражник исполнил команду. Лезвие повернулось, и лот беззвучно разинул рот. «Придержи язык!» — буркнул второй пленник. «Если мы найдем вожаков, убьем только их, ты понимаешь?» — спросил Архидам. «Если беспокоишься о своих людях, назови вожаков, или мне придется идти из деревни в деревню с огнем и мечом». Он жестом приказал стражнику отойти. Тот извлек окровавленный кончик меча. Архидам зацокал языком, голос его стал мягче. «Ладно, ребята, все закончилось. Крови уже и так пролито немало, и я не хочу больше. Поняли? Есть люди, которые готовы перебить всех илотов и зарубить на куски до последнего. Но кто тогда будет печь нам хлеб и обрабатывать поля? Кто отстроит заново наши дома?» «Так сказал бы им этот глупец Плисторх», — подумал Архидам. Уж слишком часто Плисторх пользовался славой своего отца. Что ж, Архидам знает, как нужно поступить. Илоты заслужили кровавую расправу. Он оставит в живых только маленьких детей, кроткое новое поколение, назначение которого — служить. «Парни», — по-доброму сказал Архидам, — «нам нужны только вожаки. Они должны умереть, сами понимаете. но не остальные, ни жены и матери. Бросьте, неужели вы и вправду мечтаете жить, как свободные люди? Без наших полей и стад вы будете голодать, разве нет? Представляете, как все илоты дрожат от холода зимой без теплых вещей и одеял? Или вы считаете, что способны сами защитить себя от врагов?» Он мягко усмехнулся, по-отечески, с иронией и легкой грустью, словно журил непослушных сыновей. «Ну давайте, где они прячутся?» Один из элотов, раненый стражником, глянул на царя красными глазами и сказал: «Гора и Тома!» Его товарищ со вздохом покачал головой. «Дурак!» — буркнул он и уткнулся лбом в землю. «Ваши вожаки на горе и Тома?» — переспросил Архидам. Илот кивнул, желая угодить, лишь бы только его больше не мучили. «Я знаю это место!» — сказал один из эфоров. Архидам повернул к нему голову, и тот подошел ближе. «Час ходьбы на запад. Два пика и горный кряж между ними. Очень крутой подъем. Не так легко захватить, если они захотят удержаться там». «Сколько илотов ушло в горы?» — спросил Архидам. Он очень удивился, увидев, что мужчина плачет. Второй илот гневно глядел на своего приятеля. Это Архидам понимал, но слезы совсем уж по-детски. Царь прервал допрос, услышав восторженные крики. Ветер донес до него имя Плистарха. Архидам напрягся и не особенно обрадовался, заметив приближавшегося к нему потрепанного, покрытого волдырями от ожогов военного царя. Архидам похолодел, руки покрылись мурашками. Всего на мгновение в свете зари Плистарх показался ему очень похожим на своего отца. Военный царь шел сквозь плотную толпу людей, которые пытались прикоснуться к его разорванному плащу. Когда он остановился перед Архидамом, тому пришлось собрать всю свою волю, чтобы не шагнуть назад. Прошлым вечером Плистарх уходил как неиспытанный на прочность человек. Теперь он стоял перед своими людьми на Акрополе, пропахший гарью и кровью. Его глаза омрачала печаль, а может и гнев». Архидам невольно ощутил, что его чистый плащ и доспехи служат ему укором. «Большинство илотов отступили, ушли на запад. Остальные захватили в городе целые кварталы. Они строят новые стены из обломков камней и раствора. И говорят, что теперь сами правят там». Уставший до изнеможения, Плистарх говорил с трудом и нетвердо держался на ногах. «Тогда им придется голодать», — заявил Архидам. «Или мы пробьемся туда, как лисы в курятник. На их примере нужно преподать урок остальным. А когда наведем порядок, отправим армию на Итому. Там укрылись вожаки». «Ты этого не видел, Архидам», — возразил Плистарх. «Их слишком много. Они обезумели». «Тогда мы восстановим порядок улица за улицей». «Я послал гонцов к нашим союзникам. Когда они подтянутся, мы овладеем городом». Плистарх повернулся к Архидаму в рассветных лучах, и того будто обдало холодом. «Ты не посоветовался со мной», — с опасной вкрадчивостью в голосе произнес военный царь. Архидам покачал головой. «Эфоры согласились, но это было мое решение. Ты был внизу, в городе. Я всю ночь занимался ранеными и подсчитывал убитых. Ты хоть представляешь, скольких мы потеряли? Персы и тени нанесли нам такого урона». Его голос стал тише, стоило ему заговорить о самом потаенном страхе Спарты. «Нас всегда было слишком мало, Плистарх. 2000 спартиатов мертвы или пропали, столько же ранены. Нам нужна поддержка. Зачем тогда вообще союзники?» «Хорошо», — произнес Плистарх. «Какой смысл оспаривать уже принятое решение? Все равно помощи нам ждать не один день. Может быть, до тех пор мне удастся восстановить порядок». Он посмотрел на двух илотов, которые по-прежнему лежали на земле и, разумеется, слышали каждое слово. Плистарх резко взмахнул рукой, и обоих убили, не дав даже вскрикнуть. Тела утащили, волоча за пятки. «Прежде всего нам нужна пища, затем дрова, чтобы согреться, и укрытие». Архидам кивнул Плистарху, чувствуя, что между ними возникло согласие. «Больше оружия, спасенные инструменты. Все». Он взглянул на восходящее солнце. «У нас есть свет на целый день. воспользуемся этим».